Четвертое. Отношение к природе, агрессия и покорение. Об этом особенно много говорить нет смысла. И так все знают, что сегодня мир вошел в фазу острого экологического кризиса, который способен уничтожить все человечество, не только скотов и гоев, но и избранных.